Глава 19. «Что делать предлагаешь?» — посмотрел на меня Дубич. «Впускать не будем. Подойдут, порут. Я наверху врат послушаю, чего хотят и что решили. Как уже говорил, эту вашу проблему я решу. Так или иначе, но решу». «А что потом? Когда решишь?» — задал логичный вопрос Иван, провоцируя раскрыть план. «Побережье мы уже захватили. Подпишем договор и превратим морских разбойников в морских стражников. Границы надо бы изучить. Посмотрим с точки зрения геополитики, куда нам нужно стремиться в первую очередь. Ну а дальше? Общий сбор. Торжественный марш по всему Холмогорью с агитацией единения человечества. Как поставлю процесс на поток и соберу армию хотя бы в 100 000, отдам все своему генералу, а сам отправлюсь в Шелион захватывать власть». От моих слов некоторые потупили взгляд и, скривившись, закачали головами. Видимо, считают это все бредом. «Аид, если бы ты не был человеком, я бы, наверное, скорее поверил в твои слова. Но ты сам-то веришь, что все это возможно. Ты же знаешь людей. Сколько лет ты собираешься заниматься этим всем?» «Лет? Не больше месяца. Иначе зачем все это затевать? Я тебе больше скажу. Это не все, далеко не все секреты мои и планы. Сейчас вы слышите только то, что можете и должны знать. У человечества забрали технологии. Однако Землю уничтожили не технологии сами по себе. Самое страшное оружие людей все еще с нами». Я показал пальцем на свою голову и поднялся. «Пойду послушаю, чего решила эта альвийская принцесса». Я двинулся вперед, а за спиной все еще шептались. И, кажется, среди подчиненных Дубича нашелся умник, который понял, о каких именно морских разбойниках и стражниках шла речь. «Ваша репутация среди людей увеличена на 1». А вот и подтверждение моих мыслей перед глазами нарисовалось. С городских врат, стоя у кромки рядом с почтительно разошедшейся стражей, я таки узрел делегацию Арафируэль всесокрушающей. Мощные, закованные в латы воины с огромными щитами окружили ее со всех сторон, буквально ограждая от любого сквозняка. Вперед выдвинулся напыщенный здоровяк в ярко-красных доспехах и на нашем языке выдал заявление о том, что мне для начала надо бы спуститься. Ответил ему, что спущусь, как только услышу решение. И тогда переговорщик сообщил, что Арафируэль готова пойти на предложенные условия при исполнении 2 условий. «Начинается торг. Это хороший знак», — отметил я про себя. «Во-первых, император Людь должен взять Арафируэль всесокрушающая свой жена. Во-второй, ваш Людь-чемпион должен сразить наш чемпион с традиционной большой Бухенвиллер сражений. Кто больше выпьет, тот и чемпион абсолютной». Да что за подстава? Хрена с два я соглашусь с этой гориллой бляха. А стоит ли мне становиться императором? Вроде как на совете решили, что так проще всего, и люди легче воспримут. Император, сенат, парламенты, все дела. В истории Земли достаточно примеров, показывающих, что это работает. А если еще и по уму все делать, не ставя собственные интересы во главу угла, можно добиться эффективного аппарата управления. «Что молчать, Людь? Ты не согласен? Тогда мы не быть союзник никогда! И наши смелые воины лучше сдохнуть, чем плясать по твой кожаный дундук!» Я выпрямил спину, и свет понимания отразился в моих глазах. «Точно! Император, а не я! Так и впишем в договор, а затем найдем кандидата. К тому моменту, как речь пойдет о подобных глупостях вновь, пусть другой император отдувается. А еще лучше, император другой империи. Кто сказал, что я могу создать только одну? Да и кандидат на трон у меня имеется. Посажу его править 3 островами с пальмами. И пусть правит себе дальше вместе со своей обворожительной, монструозной супругой. В конце концов, можно создать империю и для альвов, усадив на трон кого-нибудь ушастого. Главное, чтобы все эти структуры подчинялись единому центру. Задачка архисложная. И поручу я ее тем, кто в прохладных кабинетах жопы просиживает. Пусть думают и предлагают варианты». «Согласен. Входите в город со своим чемпионом. Проверим, на что вы способны». Соревнование, как я и понял, было в виде алкогольной вечеринки. Требовалось перепить оппонента. С учетом сопротивления ядом и моей живучести, думаю, кандидат я самый подходящий. А если еще вспомнить, какие у меня в запасе мистические темные искусства... Вот и подготовлюсь, пока делегация входит и пока ее рассаживают в таверне. Новости по городу разлетелись быстро. Многие бойцы не послушали командиров, решив стать свидетелями судьбоносной битвы. В мгновение ока соорудили ринг, круглый металлический стол и огражденная от всех прочих зрителей площадка. Недолго думая, я вызвался участником с нашей стороны, в то время как от противника вышел здоровяк в латах, что были ему явно маловаты. Громила посмотрел на меня сверху вниз, расстегнул защитную экипировку и вывалил огромное пузо. Ростом под 1,5 метра, весом 1,5 центнера минимум, а то и все 200 кило сразу. Их страна предоставила несколько вариантов выпивки, привычной для альвов. Я же не стал церемониться, вытащив из закромов сперва несколько бутылок Беларуси синеокой, а затем пару бутылок пива. А потом вместе с членами человеческой сборной отправился в бар посмотреть, чем еще можно удивить ушастых качков. И вновь меня обрадовал наш добытчик, охотник и просто красавец Фролов. Вытянув из-под стойки сначала какую-то настойку на 53 градуса, а затем что-то еще более уникальное с цветочками и шишками на этикетке. 75 оборотов, между прочим. «Тут еще есть кое-что. Доставать?» — как-то нервно спросил Колян. «Доставай, конечно». На свет появились две удивительные тары. Первая — старая бутылка неизвестного времени, закупоренная намертво. Криво приклеенная этикетка, написанная от руки, гласила: «Ущанская экспериментальная, 81 градус». «Только не говори мне, что та канистра белая в твоей правой руке — это...» «Чистый этиловый спирт. Дмитрий, может, не надо? Он ведь и убить может». «Что-то ты больно за Альву переживаешь. Если и помрет, то за свою госпожу. Похоронят с почестями». «Ладно, шучу. Зелье здоровья никто не отменял». Я вышел и заметил, как одобрительно кивает водки пьянчуга из войска Арафируэль. И как он морщится от вида пива. Даже закусил губу и скривил рожу. «Арбаргар гургай лавар шортын». Начал он что-то лепетать, и переводчик сразу же включился в наш увлекательный диалог. Впрочем, я его понимал и так. «Детский кислятина! У нас такое не пить бестолка! Быстрее трезветь, чем пьянеть! Слабее даже традиционного швейпуса!» Проговорил он и открыл бутылку, похожую на винную. «Я, конечно, рад, но ты это... Запивон не переводи!» «Что не переводить? Какой запивон?» Не понял он меня. Пришлось объяснить, для чего тут, собственно, пиво, еще раз. Начался первый раунд, в котором Альф разлил по кружкам какого-то шипящего и слегка пенящегося напитка. Нос мой уловил аромат трав и меда, и я с удовольствием выпил всю кружку залпом, как и мой оппонент. Мне рассказали, что это за чудесный напиток. И я выказал полную готовность выменить для себя пару ящиков. Для более глубокого, так сказать, знакомства с альвийской культурой моих будущих подчиненных. По моей скромной оценке, градус крепости застыл на отметке в 30. Следующим испытанием стал раунд водки. Специально подготовленные моим секундантом 2 граненых стакана разлили охлажденную жидкость. Рядом нарисовались черный ржаной хлеб, шмат порезанного сала и даже лук. Последнему я удивился, и Колян заверил, что это подгон от шефа города. Наловчились выращивать зелень прямо на подоконниках. Климат-то позволял. «Так вот, что меня смущало, когда я в окна смотрел. Еще понять не мог, что за растение странное». Удивился и начал объяснять альвам, что мы делаем. Оппонента моего — здоровый такой лоб 20 уровня. Звали Имбарь-гора. Он повторил за мной движение, взял хлеб, понюхал его и оставил в руке несъеденным. Свободной рукой, взявшись за ледяной стакан, Имбарь, как и я, начал пить водку, как воду, даже не кривясь лицом. Протяжно выдохнул я, ощущая жжение по пищеводу. Здоровяк улыбнулся, да так и замер, показывая, что ему ок. Но глаз то и дело косил в сторону закуски. Я снова взял, поднес ее ко рту и занюхал, соорудив к этому времени полноценный бутерброд. Затем сгробастал бокал с пивом и отпил маленький глоточек, орошая холоденьким пенным блаженством горящие огнем трубы. И только после куснул бутерброд с салом и заживал луком. От последнего Альф закашлялся и едва не выбыл из соревнований. Я пожевал свою зеленую прелесть и пожал плечами. Ну, не идет, так не идет. Следующий раунд оказался чем-то фруктовым и острым. При крепости на уровне водки этот напиток сперва дарил жжение чилийского перца, а затем сменялся мягким сладким послевкусием. Альвы принесли две тарелки с мясом, и Громила набросился на них, поглощая закуску. Наши тоже не отставали, сварганив бутерброд с паштетом. Где-то за углом вздымились огни пламени. Что-то готовят. В ход пошла наша настойка. 53 градуса — это уже не шуточки. Тару сменили на рюмки. Большие такие, 100-граммовые рюмки. Или сколько в них там влезает? Настойка пошла, как слеза младенца. Я посмотрел на пустую прозрачную стекляшку, и на душе от чего-то потеплело. А еще через минуту внутри разгорелся пожар, который был успешно потушен луком. А Льву пришлось еще хуже, и он, хоть и старался не подавать виду, но закашлялся и несколько раз шумно втянул носом воздух. Явно к такому позднему раскрытию напитка не готов оказался. Очередной раунд стал для него финальным представлением традиционной выпивки. Их пойло попросту закончилось. Переводчик с огромным удовольствием поведал мне целую легенду о новом напитке, что назывался непереводимым набором букв. Если дословно, то на нашем языке звучало бы примерно так. «Генерал, танцующий после победы на костях заклятых врагов». Изобрели его не так давно, и в маленьких дозах давали только самым выдающимся воинам за праздничным столом, позволяя присоединиться к радости генерала. Рюмка приняла в свое нутро ярко-оранжевый тягучий напиток, похожий на яичный желток. Он не обжигал, а наоборот, дополнил мой желудок холодом, после чего внутри разразился настоящий геотермальный шторм, то бросавший меня в самые глубины палящего ада, то вновь возвращающий на бесконечный ледник, даруя холод и отчаяние. Это продолжалось с минуту, пока я не взялся за бокал с пивом и не сделал целебный глоток. Последствия ушли быстро, как будто ничего и не было. На следующем напитке с изображением шишек, что мы выпили сразу после доставки хреново прожаренных шашлыков с черным опаленным мясом, имбарь не выдержал и не смог сохранить невозмутимость. Он даже запрыгал, а после запил все это дело пивом, натурально заорал и затряс ладонями. «Он говорит, что этот напиток подобный до жерла вулкана, что впитает в себя сама суть леса. Невероятной смеси и гамма ощущений. Он в восторге!» «Ну, тогда от нашей бущаночки он от счастья в небеса стартанет». Я уже хорошенько захмелел и, широко улыбаясь, принялся разливать самогонку по рюмахам. Запах свежеиспеченного хлеба ударил в нос. Голосистая пшеница громко зашелестела в ушах, и поток ручья, дарящего уют и спокойствие, зажурчал в моей душе. Этот запах, запах родного края, деревни, где я когда-то ел самый вкусный хлеб своей жизни. Его испекла бабушка, которую я с тех пор и не видел. Я не помню ее лица, ее голоса, но я помню, как отец привез меня на несколько дней. Я помню все то тепло, что она успела подарить мне, прежде чем мы уехали на другой конец страны. Ее шершавые от работы, но нежные руки, что вместе со мной месили тесто. Ее улыбка, что расцветала пуще цветника за окном. И въевшийся в душу и в ДНК аромат хлеба. Все это проснулось глубоко во мне спустя столько лет сна и забвения. Счастливые воспоминания детства. Я похоронил их. На сегодня они воскресли. Скупая мужская слеза прокатилась по моей щеке. Глаза не видели ничего вокруг. Все заслонили воспоминания крохотного и беззаботного малютки. Это был рай. И у наших детей он будет. Добро пожаловать в рай, союзник. Рюмка приблизилась к губам, и кузнечным молотом из глубины моего подсознания начали выколачиваться такие давние, такие забытые... воспоминания.